Глава 47. Великая цена. «А вдруг они и вправду передумают?» – паниковала я. «Вдруг вместо того, чтобы нас поддержать, они решат проголосовать против нас?» Рудольф испарился в неизвестном направлении, и сейчас я шагала в свои покои, следуя за Раймондом и Олуэн. «Рудольф знает, что делает», – словно сжавшись изнутри, произнесла Олуэн. И я поняла, что сейчас ее волнует не свобода ее единственного сына и невестки, которой по факту являюсь я, а жизнь той, которую она 50 лет считала своей дочерью и которая только что пыталась убить своего названного брата. Я не говорю о себе. Обеспокоенность Олуэн этой особой уже начинала меня немного напрягать. Когда мы втроем оказались в моей спальне, я села на твердый стул и зажмурилась, пока Олуэн медленно подходила к окну. Залина еще не появилась в нашей стае, но я уже знала, что она не подходит Рудольфу. Спустя минуту молчания вдруг произнесла женщина. Несмотря на свою достаточно мягкую натуру, я стала злостной противницей девушки, которая должна была отнять у моего единственного сына право на настоящую любовь. Да, они полюбили бы друг друга и без импринтинга, сразу после того, как возлегли бы на брачное ложе, но... Не такой любви я желала своему сыну. Когда же стало ясно, что Рудольф получил импринтинг, я смогла по-другому посмотреть на Залину. Она больше не казалась мне жеманницей, убивающейся за троном моего сына. Она начала казаться мне девушкой, оторванной от своей стаи и утратившей надежду создать семью с тем, кого, возможно, она любила. Или ей так казалось. С течением десятилетий Залина стала для меня словно родной дочерью, поэтому сейчас мне больно смотреть на то, как она уничтожает себя своей же ненавистью. Этой ночью я не спала. Рудольф так и не появился, отчего мне откровенно стало не по себе. Тот факт, что он приговорил Залину к казни, заставил меня по-другому посмотреть на него, из-за чего я неожиданно начала опасаться его в своих мыслях. Но в то же время я прекрасно осознавала, что мне необходимо ощущение присутствия этого мужчины рядом. С утра, когда в мою дверь раздался стук, я буквально слетела с кресла в надежде увидеть за дверью Рудольфа, но это был не он. За дверью стояла все та же девушка, которая прислуживала нам с момента нашего появления в городе всех знамен. Забрав поднос из ее рук, я отстранилась, решив закрыть перед ней дверь, но девушка явно не спешила уходить. Уже закрыв дверь наполовину, я вдруг остановилась и, подумав секунду, снова распахнула дверь, после чего мы встретились заинтересованными взглядами. Девушка была на пол головы ниже меня, поэтому стычка наших взглядов выглядела так, будто я пыталась понять, что от меня нужно этому желтоперому цыпленку. Спустя примерно 10 секунд молчания я уже была на 100% уверена в том, что девушке определенно что-то от меня нужно, поэтому решила прервать тишину. «Зайдешь?» Довольно, но достаточно сдержанно улыбнувшись, девушка переступила порог. Закрыв за ней дверь, я прошла мимо незнакомки, чтобы поставить поднос на стол. Обернувшись, я снова встретилась взглядом с гостьей, нисходящей со своего места. «Проходи», — повела рукой в сторону пустующего кресла я. Сев напротив меня, девушка замерла, отчего создалось впечатление, будто она не знает, с чего начать, хотя уже явно довольна тем, что получила возможность выйти со мной на диалог. Первое, что бросалось в глаза, это пшеничные, почти желтые волосы красавицы, длиной до лопаток. Они обрамляли ее красивое овальное личико, украшенное голубыми глазками-пуговками и курносым носиком. Еще в глаза сильно бросалась красивая белая кожа девушки. Это была вовсе не серая бледность, это была аристократическая белизна. Несмотря на то, что девушка была из рода Йеллоу, с которым у меня на данный момент была стычка, все же она мне нравилась. «Что тебе нужно?» Несмотря на всю свою симпатию к девушке, достаточно прохладно поинтересовалась я. «Меня зовут Грета Йеллоу, что переводится как жемчужина. Мне 8 лет от роду, что равняется 16 человеческим годам. Очень приятно, Грета. Я Аврора...» Я осеклась, едва не назвав свою старую фамилию, которая под этой крышей абсолютно ничего не значила. «Ред», — исправилась я, скрестив руки на груди. «Продолжай». «Я была рождена в союзе между Конаном и Ральфиной Йеллоу. Мой отец является двоюродным дядей моей матери. Союз между представителями одного рода считается запретным, из-за чего мои родители были занесены в черный список. Однако к окончанию их срока пребывания в черном списке Ральфина принесла потомство, Из пометов 4 щенка выжила только я. Родители были вынуждены отдать меня представителю нашего рода, старшему брату моего отца, на служение длиной в одно столетие. Сокрытие моего рождения могло бы окончиться казнью для всей семьи. Я была отлучена от родителей на 6-м месяце от рождения, что равняется 1 человеческому году. Однако я прекрасно помню обоих своих родителей, хотя образ матери впечатался в мое подсознание сильнее отцовского. Несмотря на то, что мои родители уже совсем скоро будут вычеркнуты из черного списка, я все равно не могу с ними встретиться, пока не отслужу у представителя рода Йеллоу 1 столетие. В комнате повисла тишина. «Я подумаю над этим, и если смогу тебе чем-то помочь, обязательно помогу». Сдвинув брови, выдохнула я, боясь даже представить, каково это – быть маленькой девочкой, заточенной в башне на 100 лет. «Мне хотелось бы хотя бы раз их увидеть», – произнесла девушка, но тут же прикусила губу, осознав, что сказала все, что должна была сказать, и больше дополнений не требуется. В ответ я лишь положительно кивнула головой, после чего Грета встала со своего места и, зачем-то слегка пригнув передо мной голову, вышла из спальни. Я много раз слышала о считывании биополя полуоборотней, и если я не ошибалась, биополе этой девочки было еще совсем детским. Кай был всего на 2 года старше нее, но его биополе было намного более зрелым. «Что эта девочка хотела от тебя?» Неожиданно раздался голос Олуэн за моей спиной. Я так сильно увлеклась своими мыслями о Грете, что не заметила, как женщина вошла в мою комнату. «Она дочь Конана и Ральфины Йеллоу». «Знакомые имена», — едва улыбнулась Олуэн. «Правда?» — немного удивилась я. «Двоюродный дядя и двоюродная племянница. Красивая история любви». «Очень красивая», — мечтательно вздохнула Олуэн. «Я не знала о том, что у них есть дети. Судя по всему, только один ребенок. Ей всего 8 лет от роду. Откуда вы знаете эту пару?» Северин был названным братом Конана. Незадолго до 10-летия Северина Конан был внесен в черный список, что сильно повлияло на Северина. Сочтя подобное решение несправедливым, Северин ушел из своей стаи сразу после своего 10-летия, потому как уход волка из стаи допускается только по достижению им 10-летнего возраста. Из столь импульсивного решения у него ничего не вышло. Вскоре он стал наемным волком, занимающимся достаточно жесткой работой. На момент встречи с нами он прожил без стаи 62 года, что считается достаточно большим сроком для отшельничества волка. Той ранней весной стая якобы Йеллоу зашла на территорию стаи Рудольфа. Тогда в нашей стае, кроме меня и Раймонда, было еще 2 молодых волка – Вульф и Конер. Стая Йеллоу была куда более крупной, и Якоб не захотел считаться с перстнем представителя рода Грей, что среди волков является дерзостью, граничащей с преступлением. Якоб решил отвоевать у Рудольфа территорию. Во время стычки был убит Вульф и 3 волков из стаи Йеллоу. Северин оказался неподалеку и с самого начала наблюдал за происходящим. Когда же мне едва не скрутил голову брат Якоба, Северин встал на нашу сторону, умертвив моего противника. Так бой был остановлен, но на этом история не закончилась. Брат Якоба оказался занесенным в неприкасаемый список родов, что означало, что вожак стаи, в которой состоял убитый неприкасаемый, имел право требовать голову убившего, даже несмотря на то, какая из сторон была неправа. Рудольф согласился на союз с дочерью Якоба, Залиной, чтобы сохранить Северину жизнь. Так он отдавал долг за спасение моей жизни. В итоге один из волков нашей стаи был мертв, второй же, его кузен Коннор, решил покинуть стаю, и Рудольф дал ему вольную, после чего мы приобрели новых членов нашей стаи – Северина Брауна и Залина Йеллоу. «А что с остальными?» Спустя несколько секунд тяжело выдохнула я. «Как в стаю попали остальные?» Следующей в стаю пришла Ариэла. Девушку без рода и племени заточили в яме и держали в кандалах, словно собачонку. Она была рождена в Египте, но родителей своих не знала. Ее воспитывала старая волчица, но после ее смерти Ариэла осталась одна. Девушка приняла решение переехать в Северную Америку, где и попала в плен, в котором провела 425 дней. Ее просто заперли в яме, закрытой серебряной решеткой, и кормили 1 раз в день. Каждое полнолуние она получала серьезные травмы из-за того, что, лишаясь контроля над собой, врезалась в серебряные прутья решетки. Некоторые шрамы остались до сих пор. Еле заметные, но все же. Мы нашли ее в марте, выслеживая охотника на полуоборотней, который убил Конора. Об этом сообщил нам наш общий знакомый. На поиски мы потратили почти 3 месяца, и в итоге, напав на нужный след, мы наткнулись на Ариэлу. Она была заперта в заброшенном сарае, в котором находилась земляная яма, где девушка и сидела на цепи, прикрепленной к ее шее и запястьям. Незнакомка была перевертышем, о чем свидетельствовали ее уши и хвост, которые она носила вне полнолуния. Когда мы вытащили Ариэлу из ее темницы, она едва удерживалась в сознании. Истощенная, грязная, замерзшая. Девушка-волчица умирала. Ее пленителем оказался тот самый охотник на полуоборотней, которого выслеживала наша стая. Он рассчитывал продать Ариэлу на запчасти, но его покупатель тянул время. Раймонд свернул ему шею, так как считал Коннора своим сыном и не собирался прощать его убийцу. Мы едва спасли Ариэлу от неминуемой гибели. Со временем нас удивило то, что о девушке начал заботиться именно немногословный, суровый, неприступный северин. Стаю тронуло то, на какую трепетную нежность он способен, совершенно не выходя из образа сурового воина. Северин влюбился, и это было совершенно очевидно для каждого из нас. Именно из-за чувств Северина к Риэлле Рудольф решил взять девушку в стаю, при этом прекрасно осознавая, на что он идет. Перевертыши неуправляемы во время полнолуния, отчего ни одна стая не хочет связываться с этой бомбой замедленного действия. Подобных Ариэлли обычно убивают либо до рождения, либо в глубоком младенчестве. Однако в нашей стае был один волк, который по рангу являлся сильнее Ариэллы как во время полнолуния, так и после. У Рудольфа наивысший ранг, допустимый в волчьем мире. Поэтому мы рисковали меньше, чем если бы вдруг решили взять эту бомбочку в стаю, не имея ни одной особи, способной противостоять взрыву. Впоследствии мы пережили много тяжелых полнолуний с Ариэллой, но всякий раз по закату полной луны Ариэлла становилась настолько тихой, что казалось, будто она выливала всю возможную агрессию на луну. Так Ариэлла осталась с нами, но из-за откровенной боязни суровости Брауна отношения с Северином у нее не шли в гору. Она шарахалась его как огня, бегая от парня по разным углам, лишь бы он случайно не убил ее взглядом. Северин стал чахнуть от безответной любви, что сильно угнетало всю стаю. Мы всячески пытались подтолкнуть и хоть как-то расположить Ариэлу к Северину, но у нас ничего из этого не выходило. К концу года, перед самым Рождеством, я, Раймонд и Рудольф отправились в пригород Нью-Йорка, чтобы оказать помощь знакомой стае. Северин и Ариэла остались в Канаде из-за грядущего полнолуния. Мы не знали, сможем ли удержать агрессию девушки на незнакомой нам территории и опасались всевозможных непредвиденных обстоятельств с ее стороны. Из-за сильной бури все обратные рейсы из Нью-Йорка были отменены, и в итоге нам пришлось задержаться в США еще на 1 неделю. Я не знаю, что именно произошло между Северином и Ариэлой, но когда мы вернулись, их биополя были связаны. И так прочно, что я почувствовала это еще до того, как переступила порог нашего дома. Во время нашего отсутствия они возлегли на одно ложе и стали одним целым. В нашей стае снова воцарилась гармония. Еще через год мы встретили Дариуша и Пепел. Дариуш был принцем, единственным наследником предводителя вожака польской стаи рода Браун. Стая его отца и сам отец отрицательно восприняли тот факт, что Дариуш взял себе в пару волчицу без рода и племени. Опасаясь того, что Пепел могут умертвить, чтобы со временем обручить его с наследницей стаи словацкого рода Уайт, Дариуш тайно сбежал со своей избранницей в Канаду. Спустя месяц после побега Дариуш вышел на Северина, который является его троюродным братом по материнской линии, и попросил у Рудольфа защиты, возложив к его ногам свою присягу на верность и присягу своей жены, чтобы у Рудольфа не возникало лишних мыслей о месте Дариуша в стае. Всегда, когда в стаю принимается новый волк, он обязан присягнуть в верности своему вожаку, тем самым признав его первенство. Это обязательная традиция приема новичков. Спустя 5 лет после принятия нами новых членов стаи, мать Дариуша нашла своего сына и благословила его на счастье в паре с Пепел, однако его отец до сих пор не может принять этот союз. Что же касается Кая, он дитя жертвоприношения. Мой старший брат умертвил одного из щенков рода Елу, за что был обязан отдать взамен на умерщвление одного из своих сыновей. Его жена как раз была на сносях, и спустя неделю после объявления приговора она разродилась 3 щенками. 3-й щенок родился настолько слабым, что у него почти не было шансов на выживание. Было решено пожертвовать именно им. Ребенка сразу передали в город всех знамен, сильно опасаясь того, что он умрет еще до того, как его успеют передать живым в руки тех, кто должен его умертвить. Тогда бы пришлось отдавать здорового щенка. Однако ребенка доставили живым. До сих пор помню, как его плач разрезал пространство. На церемонии передачи младенца присутствовали все представители семи родов и стаи, между которыми должен был состояться обряд. Присутствовала и наша стая, так как я была сестрой того, кто жертвовал младенцем, моим племянником. Во время передачи младенца в руки рода Йеллоу, Рудольф встал со своего трона, тем самым прервав церемонию. Он спас жизнь младенца великой ценой. Олуэн запнулась. Мальчика назвали Каем, что переводится как «обед». Так в нашей стае появился еще один волк. «Какую цену заплатил Рудольф?» — спросила я, перестав слышать биение своего сердца. «Олуэн, что это было?» Взамен Рудольф пообещал отдать своего щенка, который будет рожден от его семени в будущем. Спустя несколько секунд шепотом произнесла Олуэн, глядя куда-то в окно, и мое сердце резко сорвалось с ниточки. «Что?»